История словно предвосхищает социальные произведения, достигшие такого расцвета в конце XIX столетия. Другие новеллы и наброски не внесли столь существенной лепты в мировую известность писателя. Но даже в этих более традиционных рассказах есть красочные фигуры, и комические, и возвышенные, например, жеманный генерал в «Сыне привратника», воплощение смехотворного сословного чванства и снобизма, или дерзкая и чуждая сентиментальности Марии Груббе в «Предках птичницы Греты». Лаконичные ярко нарисованные портреты всегда были сильной стороной творчества Андерсена. Но какие бы истории ни рассказывал Андерсен, стиль в них был полностью его собственный. Среди сказок немного выделяется колокол, потому что сам чудесный колокол недоступен. Это абстрактный символ восприятия универсальных духовных сил в природе, того, что Эрстед называл «дух в природе». Но манера повествования типична для мастерства Андерсена. Писатель присутствует в каждой строчке. Он живет в ситуациях и героях. Его восприимчивый ум заметен и в огромном пафосе, и в лукавой иронии. В заключительной картине «Море и заката», которую наблюдают с высокой скалы Королевич и бедный юноша, заложена громадная сила и красота. Ее экстаз поражает вдвойне на фоне описания горожан в первой части сказки. Ни один читатель не сомневается, что автор думает о жителях города, старых и молодых. Но его критика редко прорывается наружу. Лишь несколько незначительных языковых характеристик позволяют сделать вывод, что люди все-таки не всерьез ищут колокол. Они просто хотят чувствовать себя спокойно. О назначенном с помпой всемирном звонаре лаконично говорится, что он ежегодно писал по небольшой статейке. О колоколе же знали не больше прежнего. А конфирмация? Священник сказал детям теплое слово. И дальше следуют четыре строчки красивой ерунды, которые говорят в подобных случаях, но в таком утонченном пересказе, что словно видишь, как все кивают в знак согласия со священником и переполняются сентиментальными чувствами. Свой скепсис по поводу дешевых фраз автор не высказывает, он только передает, что говорилось. Далее автор тоже лишь пересказывает объяснение трех конфирмантов, но таким красочным языком, что в нем слышны три разных голоса. Девушки, для которой бальное платье не менее важно, чем само священное действие, бедного юноши, которому для конфирмации пришлось взять костюм на прокат, и послушного сына, который хочет оставаться послушным и после конфирмации. «И над этим нечего смеяться», — добавляет автор, не подозревающему ничего дурного читателю, чтобы тут же круто повернуть. А другие все-таки смеялись. Реальность более сурова, чем о ней думают доброжелательные люди. Андерсен переходил от рассказа к общим наблюдениям, от серьезности к шутке, от поэзии к банальности будней с такой ловкостью и изысканностью, какой после него не добился никто. Он в совершенстве владел родным языком. Он точно знал, какие сильные слова может выдержать лирическое или возвышенное описание. И постиг все секреты коротких словечек, которые так характерны для датского языка и указывают на мнение говорящего или подчеркивают его настроение. Андерсен умел использовать их в нужном месте. Одним-двумя простыми словами он делал человека живым и реальным или разоблачал его во всей его подлости. У сказок много секретов, и некоторые из них можно разгадать, но не все. Китайский капельмейстер держал речь, полную самых мудреных китайских слов, чтобы объяснить устройство искусственной птички. С живым соловьем этого проделать было нельзя. Есть достаточно причин для победного шествия сказок. Многие из них уже названы, но остается еще одна. Их универсальная жизненная мудрость. Вероятно, именно она в значительной мере пронесла их нетронутыми через чистилище переводов и обработок. В сказках, правда, нет последовательной и продуманной философии. Немногочисленные общие или абстрактные идеи, которые там встречаются, например, о вере и знании или об отношении поэзии к науке, не оригинальны и едва ли сейчас представляют интерес. Также редко в какой-либо сказке высказывается ясная и определенная мораль. Красные башмачки одно из немногих исключений, подтверждающих правило.